Глава 15. В характере Егора Королева имелась одна черта, привитая ему родителями с детства. Он не любил откладывать дела в долгий ящик. И если появлялся хоть малейший намек на работу, он тут же брался ее выполнять. Зачастую от своей же поспешности он и страдал, выходя в эфир с непроверенной информацией. После подобных репортажей, сюжетов, очерков приходилось отдуваться, писать объяснительные записки начальству, его отстраняли от эфира, но и во время вынужденных простоев он не сидел сложа руки, не шатался по ночным клубам и не заливал горе виски или коньяком. Он работал всегда. Оксану эта черта характера Егора Королева иногда раздражала, доводя до бешенства. «Посиди, подумай. Не могу я сидеть. Ты же понимаешь, как только я останавливаюсь, в голову лезут дурные мысли. Я начинаю обращать внимание на женщин, мне хочется напиться, дебоширить, бить морды. А когда я работаю, то я спокоен, уверен в себе. Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Эту фразу Егор повторял часто и коллегам по работе, и начальству, и Оксане. Неугомонная чертовская работоспособность имела и ряд положительных сторон, одной из которых являлось то, что пока другие размышляли, готовились, собирались, у него уже был отснят материал с хлесткими комментариями. И, естественно, такой материал ставили в эфир, ведь слово «новость» имеет для телевидения магическую силу. Королев появлялся в редакции, пряча в сумке кассету. Его собратья, коллеги по каналу еще только обсуждали услышанную новость, дымили сигаретами, разливали по чашкам кофе, а он ходил с непроницаемым лицом, делал всем ручкой и направлялся к двери, за которой сидит тот, кто дает добро на эфир. В подобных ситуациях Королев входил без стука, врывался, как вихрь, и с порога кричал: «Иван Васильевич, Рамуальд, ты тут сидишь, штаны протираешь, небось, слыхал, что банкира на Арбате грохнули?» «Слыхал. Смотри сюда». Сумка раскрывалась, и в правой руке Королев победно поднимал над головой или подбрасывал в воздух кассету в футляре мышиного цвета. «Пока вы здесь кофе пьете, да чаи гоняете, я уже сюжет снял, был на месте, так уж получилось. Вот смотри, здесь два свидетеля, вид сверху, вид сбоку, комментарии бармена и лапы ментов, которые пытались запечатать мне объектив. Ты, Рамуальд, первый, кому я предлагаю эксклюзив. В эфире других каналов это появится только к вечеру. Как тебе удается, Королев, так быстро реагировать? Талант! Надо рано вставать, поздно ложиться, надо двигаться, а не растить тело в удобном кресле. Дай гляну». «Нет, дорогой, за просмотр деньги платят. Мой секрет прост. Если хочешь снять что-нибудь крутое, ты должен в нужный момент оказаться в нужном месте. В руках камера, крышечка снята, аккумулятор заряжен, а самое главное...» — Королев тыкал указательным пальцем в потолок. «Знаешь, что самое главное? Ну и...» Как зачарованный смотрел на пронырливого досужего журналиста главный редактор информационной программы. «Самое главное, мой самый большой секрет открою только тебе». Королев приближался к главному редактору, склонялся к уху и тихо шептал: «Самое главное, Рамуальд, не забыть вставить кассету в камеру. Вот что самое главное. И тогда материал появится на твоем, а не на втором, пятом или десятом канале. Я тебе предоставляю право первой брачной ночи. Ты этот материал еще никому не предлагал? Что ты, упаси меня Господь, кому-нибудь, кроме тебя, такое предложить? Беру». Наклонив голову, говорил главный, и материал тотчас шел в эфир. Но не всегда Егор Королев действовал нахрапом. Иногда он звонил и вкрадчивым мягким шепотом интересовался, как здоровье, как жена, дети, и, услышав невразумительное бормотание, произносил заготовленную фразу: «Я знаю, ты человек смелый, независимый, есть у меня в запаснике маленький скандальчик, коротенький аналитический материал, небольшой, минуток на 8. Все, что можно сократить, я выбросил, оставил только выжимки, квинтэссенцию. Наводку от Грибовского получил? Нет, что ты? Я с ним ссоря, мы разошлись. У нас с ним разные аналитические пристрастия. Я поддерживаю твердую президентскую власть, а он говорит, что президент долго не протянет. Произойдет дворцовый переворот, и его уберут. Я этот материал никому еще не предлагал. Ни одна живая душа его целиком не видела. На таких материалах, дорогой, рейтинг программы держится. Возьмешь, завтра об этом во всех газетах будут писать. Люди в трамваях примутся обсуждать, а если нет, то я похожу по базару, потолкаюсь и обязательно кому-нибудь всучу. Это ты умеешь. Приноси, посмотрю. Скажи хоть, на какую тему? Этого, брат, я тебе не скажу. Идеи воруют. Кругом одно варье. Не успеешь слово молвить, лишь очертишь проблему, а уж смотришь, у соседей пошел материал, так что приношу тебе. Готовь деньги. «Оксана, смотри сюда». Сидя на подлокотнике кресла, Королев вертел в руках кассету. Вербова варила кофе. «Что такое?» «Сядь, не то упадешь». Он взял женщину за плечи, усадил в кресло, поцеловал в шею. Егор с пультом устроился у нее за спиной, положил руки на плечи. «Смотри на экран». Королев нажал кнопку плеера, и на экране появился листок в клеточку с рисунком кораблика. «Детское творчество. Ты смотри, вопросы будут потом. Этот рисунок нарисовал я», — зазвучал за кадром густой прокуренный голос. Картинка на экране сменилась. На набережной Москвы-реки на фоне прогулочного теплохода стоял мужчина, попыхивая массивной трубкой на стальной цепочке. «Что за боцман?» «Не боцман, а мичман. Смотри. Меня зовут Петелькин Иван Федорович. Я старшина второй статьи». «Колоритный тип», — произнесла Оксана, не отрываясь от экрана. «Я 35 лет прослужил на минных тральщиках военно-морского флота водолазом. Я под водой провел столько времени, что, наверное, мог бы проплыть вокруг земного шара». «Всю службу, все 35 лет, я занимался поиском и уничтожением морских мин, а также неразорвавшихся торпед. Я имею огромный опыт, и он мне позволяет сделать следующие выводы». Лицо мужчины с седыми бакенбардами и усами стало строгим, как у проповедника на амвоне. «Так вот, мой личный боевой опыт позволяет сделать следующий вывод». В кадре появилась яхта покойного олигарха Романа Михайловича Грибовского, снятая Егором Королевым. Она мирно покачивалась на волнах, сверкая иллюминаторами и такелажем, трепетал флаг. Затем Оксана увидела то, что часто ей снилось последние дни — взрыв, облако дыма и сверкающих брызг. «Смею утверждать, что яхта Грибовского взорвалась не на мине. Утверждения специалистов бывшему водолазу минного тральщика представляются ложными. Взрыв совершенно иного свойства. Яхта взорвалась изнутри. Мины так не взрываются». Егор нажал кнопку, когда мужчина с седыми усами и бакенбардами поднес ко рту трубку, сделал затяжку и выпустил аккуратное колечко. «Все», — сказал Егор. «Это не розыгрыш?» «Это мнение специалиста», — ответил Королев, заглядывая в глаза Оксаны. «Не нравится? Ты хочешь нарваться?» «На что нарваться, дорогая?» — прикинулся дураком Егор Королев. Люди с Лубянки тебя в порошок сотрут, и твоего Тютькина в придачу, или как там его, морячка-водолаза. Морячок не дурачок, и не Тюлькин он, а Петелькин. Какая разница? Ты о себе подумал? Обо мне подумал? Конечно, — без гордости заявил Егор. Мы за крутой сюжет деньги получим, сможем отдохнуть. Я с тобой не раз отдыхала, и всегда случались неприятности. В первый же день у тебя странное умение притягивать их к тебе. Всякое в жизни случается, ты же знаешь, моя дорогая. И Егор принялся целовать Оксану в шею. Отвяжись, сумасшедший. Тебе бы только снимать да комментировать, а обо мне ты не думаешь. Думаю, дорогая, но... «Материал забойный. Кто это покажет? Ты же умная, Оксана, отгадай!» «С трех раз. Даже не хочу». На следующий день вечером Егор сидел у Оксаны дома. На маленьком столике стояли цветы, конфеты и бутылка красного вина. Егор играл пультом от телевизора. «Если ты его включишь, я тебя вышвырну за дверь». «Как ты меня будешь вышвыривать? Пинками, что ли? Как паршивого пса? Вызову милицию, скажу, что ты ворвался и собираешься меня изнасиловать». «Почему собираюсь? Я тебя изнасилую?» Егор поглядывал на часы и на серый погасший экран телевизора. «Что ты головой вертишь? Ты на меня смотри». «Погоди. И на тебя посмотрю». «Ты все больно...» «Много обещаешь, Егор. Мол, нападу, изнасилую, овладею. Обещанного 3 года ждут». Егор нажал кнопку. «Я много времени не отниму, дорогая. Всего лишь 4 минуты. Смотри, пульт я тебе не дам и к телевизору не пущу». Егор обнял Оксану, крепко прижимая к себе. И как она не пыталась вырваться, ей это не удалось. Завертелась шапка новостей, сетка с синими часами. Через минуту Егор и Оксана увидели Ивана Федоровича Петелькина. «Сумасшедший! Я же тебе говорила!» «Я хотел всего лишь убедиться», — выключая телевизор, сказал Егор, «что они поставят сюжет в эфир, не побоятся ФСБ». «Дорогой, теперь жди беды». «У тебя пропало настроение? Сейчас я зажгу свечи». «Какие, к черту, свечи?» Оксана встала. «Дай мне сигарету». «Пожалуйста, дорогая». Егор раскурил сигарету и подал Оксане. «Тебе не свечи зажигать время, а котомку складывать с теплым бельем и сухарями. Ты думаешь, что меня сразу возьмут за шиворот и в кандалы закуют?» «Возьмут?» И закуют. «Тогда слушай, ты возьмешь камеру, спрячешься и станешь снимать из-за шкафа. Много на этом, конечно, не заработаешь, но на первое время хватит. А там пусть работают адвокаты и доказывают, что я невиновен и что Мичмана снял с самыми лучшими намерениями». Генерал ФСБ Петров сидел перед телевизором. Просмотр новостей для него был святым ритуалом, таким же, как для палача, заточка топора. Когда он увидел сюжет в 10-часовом выпуске, ему стало не по себе. «Сволочь, подонок, мерзавец!» — выкрикнул он, потрясая кулаками. А дальше пошел такой отборный мат, что из кухни прибежала жена. «Что случилось?» Она смотрела на мужа, который стоял и тряс перед телевизором кулаками. «Тихо! Успокойся!» «Все, это конец!» Он схватил телефон и стал звонить собрату по несчастью, коллеге по службе, генералу Потапову. Но у того телефон оказался занят, и генерал Петров забегал по квартире, словно его ошпарили кипятком, а затем раны посыпали солью. «Да я тебя!» — грязно матерясь и не обращая внимания на супругу, миловидную немолодую женщину, кричал генерал. «В бетон закатаю! Я тебе пальцы поломаю! Ты на кнопку нажать не сможешь! Я тебе глаза выколю! «Игорек, успокойся, родной. Что ты так разгорячился? Молчи, дура!» — закричал генерал на жену. Генералы и полковники, которые были задействованы в секретной операции, не спали ночь.